062. Ядовитый паук. Утро доброе. Оно такое доброе, потому что я смогла проснуться живой. Значит, эволюция закончилась. Как и в прошлый раз, я очень голодна и ослаблена. Но это и ожидалось. У меня есть множество обезьян в качестве еды. Я выглянула из своего домика наружу. Хорошо, отлично. Никого кругом нет. Безопасность подтверждена. Значит, пора приступать к поеданию всего подряд. Приятного аппетита! Хорошо, пока я ем, можно посмотреть на свои показатели. Способности росли, пока я дралась, даже добавлялись новые способности. Так что многое должно было поменяться после эволюции. Итак, каков результат оценки? Маленький Дэвид и Таратекс первого уровня, без имени, статус, ХП 56-56 зеленое, МП 1-56 синее, СП 54-56 желтое, 1-56 красное, средняя атака 38, средняя защита 38, средняя магия 27, средняя сопротивляемость 27, средняя скорость 537, способности. Автоматическое восстановление хитов 3, ядовитая атака 9, синтезирование яда 3, паучья нить 9, рубящая нить 4, контроль паутины 8, бросок 3, концентрация 5, точность 4, усиление 2, оценка 8, обнаружение 4, незаметность 6, магия ереси 3, теневая магия 2, магия яда 2, переедание 4, ночное зрение 10, расширение дальности видения 2, сопротивляемость яду 8, сопротивляемость параличу 3, сопротивляемость окаменению 3, сопротивляемость кислоте 4, сопротивляемость разложению 3, сопротивляемость потери сознания 2, сопротивляемость страху 6, сопротивляемость ереси 2, обнуление боли, облегчение боли 6, жизнь 2, количество маны 2, ловкость 2, выносливость 2, сила Геркулеса 1, крепкий 1, скоростной 2, табу 2, N% и равняется W. Очки способности 200. О? Ого! Мои показатели поднялись, действительно поднялись. Хотя я думала, что они увеличатся значительно, но все основные показатели, как обычно, по-прежнему значительно ниже скорости. Только скорость выросла быстро и намного. Интересно, сколько километров в час я буду делать, если побегу на полной скорости? Кажется, я смогу довольно просто сбежать от любого противника среднего ранга. Мои способности значительно поднялись. Кое-что изменилось после эволюции. Как же неудобно, что я не знаю, что поменялось, пока я спала. Интересно, есть какой-нибудь лог событий или что-то типа того? Уменьшение стамины я ожидала, а вот то, что и мана упадет, нет. Я не заметила этого, когда эволюционировала в последний раз. С другой стороны, когда я в последний раз эволюционировала, я практически не использовала свою ману. В данный момент я использовала контроль паутины и еще отлично себя зарекомендовавшую способность синтезирования яда. Да, в этот раз способность синтезирования яда мне действительно помогла. Хоть я и думала, что это не особо нужная способность, когда только получила ее, неожиданно оказалось, что имеется множество возможностей по ее использованию. Надо попробовать в будущем различные варианты ее использования. Что напомнило мне, поскольку мой уровень способности вырос, то и варианты ядов, которые я могу синтезировать, могли увеличиться. Меню синтезирования яда. Слабый яд. Паучий яд 9 уровень. Увеличение мощности. Увеличение длительности. Хотя новых ядов и не появилось, но появилась новая закладка. Увеличение мощности, увеличение дальности. Увеличение мощности увеличивает силу действия яда. Увеличение дальности увеличивает длительность действия яда. Если коротко, то стало возможным варьировать длительность и силу повреждений, которые наносит яд, попадая в организм. Я попробовала регулировать слабый яд. Количество повреждений и длительность появились. Рядом с ними цифровой показатель и знаки плюс и минус. На данный момент все установлено на 0. Я попробовала добавить мощности. Максимальный показатель оказался равен 3. Я более или менее поняла. С помощью этого я могу спокойно варьировать действие яда. Когда хочу, чтобы враг страдал подольше, надо увеличивать длительность. А когда хочу побыстрее его убить, то нужно увеличивать мощь. Я могу делать тот яд, который мне нужен. Но кажется, возможные вариации ограничены и зависят от уровня способности. Хоть я и пыталась изменить паучий яд, но его мощность повреждений в 9 единиц изменить не удалось. Наверное, возможности по вариации увеличатся с увеличением уровня. Тогда я смогу использовать яд в нужной пропорции в зависимости от ситуации. Так, теперь посмотрим способности, связанные с ядом. Ядовитые клыки исчезли и были заменены на ядовитую атаку. Ядовитая атака добавляет действие яда к атаке. Так... это значит, что я могу добавить яд к любой своей атаке? В таком случае, это ужасающая способность. Если коротко, наверное, это значит, что я могу добавлять яд к своей паутине. Как ни крути, но это же слишком круто. Паучья нить и так очень сильна, а теперь она себя перестает сдерживать вообще. Это нормально? Это правда так и должно быть? Мне надо это протестировать, как только моя стамина восстановится. Так, магия яда подняла уровень. Тоже связана с ядом. Так что посмотрим и ее. Магия яда. Магия, позволяющая манипулировать ядом. Магию можно использовать по-разному, в зависимости от уровня. Первый уровень – ядовитое касание, второй уровень – ядовитая пуля. Ядовитая пуля стреляет отравленной пулей. Ага, это атака издалека. Стандартная атака дальнего радиуса действия. Хотелось бы попробовать, но не могу. Правда, как использовать эту магию? Сопротивляемость яду тоже выросла. Значит, все, что связано с ядом? Как я и ожидала, от редкого вида ядовитого паука. Увеличение способностей, связанных с ядом, впечатляет. Ядовитая атака должна быть опасна. Я должна проверить ее как можно скорее. Если она работает так, как я думаю, то моя сила резко вырастет. Хотя мои физические показатели выросли не так значительно, но вот способности стали намного мощнее. Поскольку я больше полагаюсь на свои способности, для меня даже лучше, что увеличились именно способности, а не физические показатели тела.